Глава 12. Каролина. Возле офиса, сидя прямо на земле, прислонившись спиной к воротам, сидел Антон и ждал меня. Остановив байк, слезла с него, стянула шлем. «А ты чего на земле сидишь?» — спросила я, подходя ближе. Он, подняв голову, с улыбкой смотрел на меня. «Тебя жду», — просто сказал Антон. Мне безумно захотелось прикоснуться к нему. Я не смело протянула руку, провела по макушке. Он прикрыл глаза, продолжая улыбаться. «Можно и мне?» — спросила я, собираясь присесть рядом. Он, рассмеявшись, притянул меня к себе на колени. «Тебе все можно», — ответил он, целуя меня в губы. Я ответила на поцелуй. Как же я соскучилась по моему догу. С трудом оторвавшись от его таких нежных и властных губ, спросила. «Ну как, Соня? Все нормально?» «Подробности потом расскажу. Покатаемся?» — спросил он, вставая на ноги, не выпуская меня из рук. «Давай», — согласилась я. Подойдя к байку, я привычным движением села, завела двигатель. Антон устроился рядом. «Давай на трассу», — тихо попросил он. Я удивилась, обычно мы катались по улицам или по набережной. «Ну, на трассу так на трассу». Когда мы были за пределами города, Антон попросил остановиться. Я съехала на обочину. Мы слезли с байка. Антон, отвернувшись от дороги, снял шлем. Лицо его было хмурым, но решительным. Мы нашли Соню. Братец ее проиграл в карты. Теперь она у местного авторитета, помешанного на гонках. У него условия. Соню за гонку. Если мы возьмем одно из первых мест, он вернет Соню. «И Ник согласился?» — тихо спросила я, заранее зная ответ. «А ты как думаешь?» «И ты, я так понимаю, тоже», — уверенно сказала я. «Да, но я, но мне...» «Блин, Лина, я не знаю», — неуверенно произнес он, ероша руками волосы. «Я 2 года не рулил. Мне нужно вспомнить. Нужны уроки, понимаешь?» «Тебе? Какие уроки? И от кого? От меня?» Я удивленно уставилась на него. «Милый, ты же легенда. Какие уроки? Да это ты меня еще должен учить». «Я боюсь. Закрываю глаза и вижу, как лечу под фуру», — потерянно ответил Антон. «И потом. Я много уже забыл». Я подошла ближе, осторожно положила руку на его грудь, где тяжело билось сердце. «Ты все вспомнишь. Все у тебя вот здесь», — ласково сказала я, поглаживая его по груди. Меня накрыла волна нежности и гордости за этого мужчину, не побоявшегося признаться вслух о своих страхах. Я решила пойти на хитрость. Я видела, как проходят гонки, тем более нелегальные, где почти отсутствуют правила. И то, что они будут нелегальными, сомневаться не приходилось. «Знаешь, я тоже неплохо сижу за рулем, так что вполне могу выступить», — спокойно сказала я, не сомневаясь, что Антон запретит участвовать. Его реакция не заставила себя долго ждать. «Только через мой труп», — гневно заявил он. «Ты не представляешь, что это такое, и не вздумай когда-нибудь влезть в это. Поняла?» Я, спрятав улыбку, согласно закивала. «Поехали, гонщица», — проворчал он. Я уже собралась было сесть за руль, как сильные руки пересадили меня на пассажирское сиденье. «Куда торопишься, женщина?» — проворчал он, садясь за руль. «Женщина? Я-то, что ли? Какая я тебе женщина?» — проворчала я. «Милая, любимая, единственная!» — прокричал Антон, перекрикивая звук работающего движка. «А вот с единственной поподробнее», — счастливо заулыбалась я. Я всем телом прижималась к спине Антона. Неуверенность чувствовалась в каждом его движении, в каждой напряженной мышце его спины. Я понимала, что Антону нужно время, чтобы привыкнуть к рулю. И безмерно гордилась им. Не каждый сможет преодолеть свои страхи. Только сильный человек способен перешагнуть через прошлое. Я обхватила его талию руками, еще крепче прижимаясь к нему, стараясь передать ему частичку своего тепла и уверенности. Я чувствовала, как он легко прикоснулся к моей руке. Через мгновение байк начал набирать скорость. Еще через несколько минут я ощутила, как под моими руками его мышцы немного расслабились. Около часа мы разъезжали по дорогам. Потом увидела, как Антон повернул в сторону города. Почувствовала, что ужасно голодна. Помнится, кто-то меня ужином обещал угостить. Хотя, если учесть время, то уже, скорее всего, ранним завтраком. Когда мы подъехали к дому Антона, на часах было 5 утра. Выключив двигатель, Антон посмотрел на меня и слез с байка. «Я ужасно голодный», — спокойно сказал он, улыбаясь. Я стянула шлем, вглядываясь в его лицо. «Как ты?» «Хорошо, но нужно время. Перекусим, отдохнем и покатаем еще». Я согласно кивнула. Антон, включив сигнализацию, протянул мне ключи от байка. «Пусть будут у тебя. Теперь твоя очередь меня катать. Минимум 1,5 года», — улыбнулась я, поворачивая в сторону подъезда. Уже у самой двери я остановилась. «Поздно ведь уже. Мне домой не пора?» «Что такое?» — услышал я его голос в нескольких сантиметрах от своего уха. «Ничего, просто уже поздно. И ты устал, наверное. Я, наверное, домой поеду. А утром встретимся, наверное». «Слишком много, наверное, для одного предложения», — засмеялся Антон, открывая передо мной дверь. В подъезде он решительно затащил меня в квартиру. «Быстро в ванную мыть руки, а я пока нам приготовлю что-нибудь пожевать». Я послушно поплелась в указанном направлении. Выйдя из ванны, пошла на кухню. Антон в фартуке стоял у плиты. Я уже говорила, что он не мужчина, а сказка. Нет. Ну так вот, мой принц стоял у плиты, напевая какую-то песню, одновременно что-то помешивал в кастрюльке и нарезал на столе. Я прислонилась к косяку, любуясь своим идеальным мужчиной. Подошла ближе, повела носом. «Умопомрачительный запах», — сказала я, вдыхая аромат, исходивший из кастрюльки. «Сейчас будем ужинать», — улыбаясь, сказал Антон. Пока он отвлекся, я стащила из тарелки кусочек огурца. «Я все видел». Меня усадили за стол, вручив хлеб, доску и нож. «Вот, справишься?» — спросил он, возвращаясь к нарезке овощей. «Вот так и знала, что придется работать, эксплуататор», — тяжело вздохнула я, покорно нарезая хлеб. Через 10 минут мы уже сидели за столом, поглощая очередной шедевр Антона. «Вкуснятина, ты меня разбалуешь», — сказала я, удовлетворенно вздыхая, когда моя тарелка была пуста. «Такова и была цель. Всегда мечтал завоевать твое сердце», — улыбнулся Антон, стараясь спрятать зевок. У меня у самой уже почти слипались глаза, а после вкусной еды спать хотелось безумно. Я посмотрела на Антона, он, подперев голову руками, внимательно смотрел на меня. «О чем задумался?» — спросил я, собираясь поставить тарелки в раковину. Он движением руки остановил меня. «Ни о чем. Давай посидим 2 минуты, а потом уберем. Чай, кофе, горячий шоколад?» «А давай», — согласилась я. «Чай в самый раз». Он встал, сделал для меня чай. Перед собой поставил огромную чашку с горячим ароматным напитком. «Шоколад?» «Угу», — сказал он с наслаждением, делая несколько глотков. Оставив кружку в сторону, устало потер глаза ладонями. Пока он отвлекся, я, быстренько поменяв кружки местами, принялась пить его шоколад. «А что? Я тоже сладко люблю». Не убирая ладони с глаз, он со смехом проворчал. «Не стыдно». «Кому? Мне? Нет, конечно», — совершенно серьезно сказала я. «И потом, ты же не сказал, что он у тебя такой вкусный?» В ответ он только рассмеялся. Когда Антон убрал руки от лица, я заметила, что глаза у него покраснели. Было видно, что он смертельно устал. Еще бы такой длинный день. «Мне уже пора», — тихо сказала я, нехотя поднимаясь. Он, серьезно посмотрев на меня, отрицательно покачал головой. «Не пора?» «Не-а», — ответил он, смотря на меня с улыбкой. Он медленно поднялся со своего стула. Я наблюдала, как он приближается ко мне. Сердце учащенно забилось. Остановившись возле моего стула, присел на корточки. Наши лица оказались на одном уровне. «Спасибо тебе», — тихо сказал он, проводя кончиками пальцев по моей щеке. «За что? Ты же сам все приготовил». «Спасибо за то, что ты рядом. Останься сегодня», — тихо добавил он, прикасаясь к моей руке, сжимавшую крошку. Он почему-то избегал смотреть мне в глаза. Я осторожно дотронулась свободной рукой до его волос, заметила, как он едва прикрыл глаза. «Ты правда этого хочешь?» Он поднял голову и, наконец, посмотрел в мои глаза. В них было столько нежности, что у меня сбилось дыхание. Почувствовала, как его руки медленно поднимаются к моему лицу. Обхватив ладонями мое лицо, он секунду пристально разглядывал глаза, пытаясь что-то в них прочесть. Глубоко выдохнув, поцеловал. Сначала нежно, едва касаясь моих губ своими. Но мне уже было мало просто нежного невинного поцелуя. Я провела языком по его нижней губе. Почувствовала, как его руки крепко прижимают меня к себе. В следующее мгновение оказалась сидящей на столе. Антон, смахнув посуду прямо на пол, усадил меня на кухонный стол. Поцелуи, ласки сводили с ума. Его руки, казалось, были везде, исследуя каждый сантиметр тела. Спрятав лицо в моей шее, он выдохнул. «Никогда не занимался этим на столе, но всегда мечтал попробовать». «Я тоже», — ответила я прерывистым шепотом. «Что именно?» — спросил он, нетерпеливо стягивая с меня рубашку. «Никогда не занималась этим», — решила сказать я. «Все равно рано или поздно он узнает». Через секунду почувствовала, что он застыл, нависая надо мной. И я с трудом приоткрыла глаза. Антон смотрел на меня горящими глазами, сжав челюсть. Дыхание прерывисто, лицо напряжено. «Я опять все испортил, да?» — тихо спросил он. «Прости меня, прости. Я так хочу тебя. В твоем присутствии у меня окончательно сносит крышу. Я идиот, милая». Я почувствовала, как его руки силой сжимают столешницу. «Ты мой самый любимый идиот», — рассмеялась я. Антон, крепко прижав меня к своему напряженному телу, твердо прошептал. «Я люблю тебя. Никогда не сомневайся, поняла? И не хватало еще, чтобы твой первый раз произошел на кухне». Не дожидаясь ответа, он подхватил меня на руки и понес из кухни. Я звонко рассмеялась. Всегда мечтала, чтобы меня носили на руках. А если это делает мой любимый мужчина, верх блаженства. В спальне не было света, но сквозь незашторенное окно пробивались первые лучи восходящего солнца. Положив меня на кровать, Антон встал рядом на колени. Осторожно прикасаясь к моим ногам, принялся стягивать с себя оставшуюся одежду. В сторону первыми полетели носки, потом джинсы, и я остался в нижнем белье. «Нечестно», — сказала я, когда увидела, что он, сняв свои брюки, прилег рядом. «Снимай все». Не замечала я за собой столько смелости раньше или безрассудства. «Уверена?» — с сомнением спросил он, нехотя отстраняясь от меня. И я согласно закивала. Он опять думает о своих шрамах. Нужно раз и навсегда ему объяснить, что они меня не волнуют. Вернее, волнуют. Они же часть его самого. Но во мне нет ни ужаса, ни отвращения, только безграничной нежности, гордость за любимого, пережившего столько боли в прошлом. Ухватившись за край его футболки, принялась ее стягивать. Он послушно поднял руки вверх, позволяя себя раздевать. Я, изловчившись, опрокинула его на спину. Села сверху, наклонившись, крепко поцеловала его в полураскрытые губы. «Думаешь, я сомневаюсь?» Между поцелуями спрашивала я. «Думаешь, меня отталкивают твои шрамы?» Он нервно сглотнул, ожидая, что же будет дальше. И я начала целовать его шею, постепенно спускаясь ниже. Антон слегка повернул голову так, чтобы мне было удобнее целовать его. Его ладони поглаживали мою спину, бедра, слегка сжимая. Добравшись до одного из его шрамов, я нежно прикоснулась губами, провела языком. Он вздрогнул. «Ты сводишь меня с ума», — прохрипел он, подтягивая меня ближе к своему лицу и целуя. «Мне можно гордиться?» — хитро спросила я, опять опускаясь ниже. Немного отклонившись, посмотрела на шрама на его груди. Работы — непочатый край. Я хотела прикоснуться к каждому шраму, поцеловать каждый, чтобы у него больше не было сомнений в моих словах. «Я так долго не выдержу», — простонал он, останавливая меня. Я рассмеялась. Через секунду оказалась лежащей на спине. Антон навис сверху, не позволяя мне дотрагиваться до него. «Потом, честное слово, потом. А сейчас я поведу, ладно?» Я хотела ответить, но слова застряли в горле, когда его губы коснулись моей груди. И как он так быстро сумел стянуть с меня лифчик? «И как ты так быстро? Годы тренировок?» Он на секунду замер, посмотрев в мои глаза. Прижавшись своим лбом к моему, прошептал смущенно. «Все это в прошлом. Чувствую себя школьником, если честно». Спрятав голову в подушке, тихо добавил. «Я 2 года не тренировался, так что годы воздержания, не тренировок. Боюсь тебя разочаровать». «А я тебя», — в ответ прошептала я. «О, это исключено. У меня от одного взгляда на тебя сносит крышу, так что вряд ли». «Такая же фигня», — рассмеялась я, поглаживая его спину и спускаясь ниже, случайно задевая резинку боксеров и стаскивая их. Он глубоко задышал, секунду смотрел на меня. Я прикрыла глаза, наслаждаясь прикосновениями. Его губы целовали меня, спускаясь ниже. Он, привстав на колени, раздвинул мои ноги. Я подчинилась. Почувствовала его пальцы на внутренней стороне бедра. Легкие, нежные, порхающие движения, сводящие с ума. Я прерывисто задышала. Воздуха не хватало. Я судорожно цеплялась за его плечи. Почувствовала его губы, повторяющие движения пальцев. «Такая страстная. Такая моя». Его голос сбился, стал похожим на глухой сип. «Любишь меня?» — тихо спросил он. «Господи, что за вопрос?» «Люблю», — простонала я, чувствуя, как его язык, сделав несколько круговых движений, проникает внутрь. «Люблю», — прохныкала я, изгибаясь. Его руки были повсюду, принося неземное наслаждение. Язык не прекращал двигаться. Я почувствовала, как комната начала вращаться, вцепилась пальцем в его волосы. «Пожалуйста», — простонала я, не зная, чего требую. Услышав глухой то ли стон, то ли рык, почувствовала, как его тело накрывает мое. «Сейчас», — прошептал он, осторожно входя в меня. «Ты такая узкая. Я не могу причинить тебе боль», — простонал он, останавливаясь. Я поняла, если он не продолжит, умру. Обхватив его талию ногами, резко подалась вперед. Услышала его протяжный стон. «Если еще раз остановишься, я тебя побью». Меня Дуся научила нескольким приемам. Толком договорить мне не позволили властные губы, впившиеся в меня поцелуем. Я замерла, почувствовав оглушительную боль. Я прерывисто задышала. Антон не двигался, продолжая целовать меня. «Все, уже прошло», — тихо сказал он, осторожно убирая с моих щек одиноко скатившуюся слезинку. Антон продолжал нависать сверху, боясь пошевелиться. «Прошло», — сказала я, осторожно двигая своими бедрами. Услышала глухой сдавленный стон, ласки водопадом обрушились на мое тело. Боль ушла на задний план, оставив только отголоски после себя. Когда он начал двигаться внутри меня, про боль и я уже не вспоминала. Осторожно хватаясь за его плечи, чувствовала его силу и любовь. Он что-то шептал мне на ухо. Слов я уже не понимала. Чувствую, как меня накрывает волна. От макушки до кончиков пальцев ног. Я захныкала. Тело само начало двигаться в такт ему. Крупная дрожь сотрясла меня. Я, откинув голову на подушку, прижала его голову к себе, закрывая глаза. Через секунду, сквозь пелену страсти, почувствовала его содрогание внутри. Последнее, что я услышала, прежде чем отключиться, его глухое протяжное рычание. «Мой док». Очнулась от того, что Антон накрыл меня одеялом. Осторожно и нежно поцелуй в висок. «Ты как себя чувствуешь?» — тихо спросил он, устраивая свою голову рядом на подушке. Я, повернувшись к нему, еле-еле смогла приоткрыть один глаз. «Как после занятия любовью с любимым человеком?» — осторожно предположила я. Он довольно рассмеялся, потянувшись, как огромный довольный котяра. «Люблю тебя», — тихо прошептал он, осторожно убирая прядку волос с моего лица. Я удовлетворенно вздохнула, положила руку на его грудь, начала лениво поглаживать кубики пресса. 2, 4, 6, — посчитала я, касаясь его живота. «А у меня 1, но большой куб», — похвасталась я. «Честно? Дай посмотреть», — рассмеялся он, проводя рукой по моему животу. Резко наклонившись, провел языком от груди до самого низа живота. «Точно 1, но такой сногсшибательный!» Я счастливо рассмеялась. Антон лег обратно на подушку, потянувшись к прикроватной тумбочке, достал пачку сигарет. «Не против?» — тихо спросил он. Я неопределенно пожал плечами. Он затянулся. «Я самый счастливый человек на всей планете», — сказал он после очередной затяжки. «Да, это у тебя такие сигаретки волшебные?» — со смехом спросила я. «Глупая, это у меня такая девушка волшебная». Я потянулась к его руке, в которой была зажата сигарета. Осторожно взяв ее, поднесла к губам. «Боже, 100 лет не курила». «Это что за новости?» — возмутился Антон. Я повернула голову в его сторону, вопросительно подняв брови. «Всегда мечтала покурить после секса», — улыбнулась я. «Я тебе дам, покурить она мечтала, чтобы больше не видел, ясно?» — забрал он сигарету у меня. «Ты же тоже вроде бы не куришь», — сказала я. «Ну да, но тебе вообще нельзя. Не хватало еще, чтобы мать моих детей портила свое здоровье никотином». «Ой, какие мы грозные!» — испугалась я, стараясь привести мысли в порядок. «И что вообще означает фраза «мать моих детей»?» «Это типа ты и я, мы, у нас...» «Любимая, только не говори мне, что ты думала, что у нас все несерьезно». Я уставилась на него, как на явление Христа народу. Ну или на инопланетянина на худой конец. «Я хочу от тебя детей. Минимум 3, а максимум, как получится. Так что предупреждаю, быть тебе беременной, а также замужней. Все, детка, хана. Добегалась. Быть тебе Догилевой». Счастливо вздохнул он. «Догилева Каролина Эдуардовна. Мне нравится, как звучит. А тебе?» Я уставилась на него с открытым ртом. Антон, рассмеявшись, осторожно прикоснулся к моему подбородку. «Надеюсь, это означает «да»?» Не дожидаясь моего ответа, продолжил. «После гонок поедем к моим. Хочу тебя познакомить с предками. Они у меня продвинутые, тебе понравятся. И ты им, не сомневаюсь». «Точно?» — просипела я, лихорадочно соображая. «Точно, точно. Они нас с братом уже и 5 лет не могут женить. Ждут не дождутся, а при слове «внуки» у них окончательно сносит крышу. Так что да, ты им понравишься». «Обалдеть», — прошептала я. «Ну, раз ты все решил, когда свадьба-то?» Антон, приподнявшись на локте, посмотрел на меня. Во взгляде было столько неуверенности. Я поняла, что вся его сказанная минута ранее речь старательно скрывала неуверенность. «Ты согласна?» — тихо спросил он, осторожно прикасаясь к моему лицу. Я, повернув голову, поцеловала его в раскрытую ладонь. «Согласна быть со мной всегда и терпеть мои заскоки, а также рожать от тебя детей и быть самой счастливой женщиной на земле, как от такого предложения отказаться?» — тихо прошептала я. Антон счастливо засмеялся, притянул меня к себе на грудь, спрятал лицо в моих волосах. Через несколько секунд почувствовала, как он тянется за джинсами, и я удивленно наблюдала за ним. Антон, достав телефон, набрал номер. Через несколько гудков ему ответил женский голос. «Привет», — радостно проговорил Антон, поглаживая мою спину. «Не спите еще. Это хорошо. А папа далеко?» «Нет, отлично. Мам, я женюсь». «Ага. Ну, конечно, познакомлю. Через несколько дней все вместе приедем. Да, и Никита тоже». «Какая она?» Антон посмотрел в мои глаза. От смущения и шока я спрятала лицо на его груди. «Мам, она потрясающая. Как звать?» «Удивишься. Каролина». «Угу, она самая». «Мам, ну что ты начинаешь? Ну вот такой у тебя сын тугодум. Какого уж воспитали?» «Внуки?» «Пока нет. Но скоро, надеюсь, будут». «Ладно, спать хочу». «Да только лег». «Мам, ну что за вопросы?» «Да, передам». «Не забуду». «И ей передам». «Да вот смотрю на нее». А она смущается. Только чего непонятно. Но она просто с вами еще не знакома. «Ладно. Папе привет». Он положил трубку на тумбочку. «Это что такое было?» — потрясенно спросила я. «Это я тебе пути к отступлению отрезал. Так что если вдруг, не дай бог, передумаешь выходить за меня, будешь иметь дело с моими предками». «Угроза?» «Не, факт. Все, милый, давай спать. Я тебя утром разбужу». пообещал он, устраиваясь удобнее. «Попробую, но за результат не ручаюсь. Меня крайне трудно утром разбудить», — сказал я серьезно. «О, тебя просто никто не будил так, как я», — пообещал он. «И как же?» «Увидишь», — многообещающе прошептал он. Антон. Я проснулся от легкого щекотания, улыбнулся, не открывая глаз. От воспоминаний о прошедшей ночи накрыла волна нежности. Это был самый сногсшибательный секс в моей жизни. Ни одна женщина не заставляла меня испытать и десятой доли тех чувств, которые мне подарила Каролина ночью. Нет, это не секс. Теперь для меня стала очевидна разница между занятиями сексом и любовью. Я открыл глаза. Моя улыбка стала еще шире. Вот эта девушка в моих объятиях теперь моя. Вся, без остатка. И как я жил без нее раньше? Хотя, если подумать, жил ли? После аварии так вообще ежедневная рутина существования, а не жизнь. До того самого дня, пока не встретил Лину. Она заставила меня посмотреть страхом в глаза, перешагнуть через них. Теперь я почувствовал себя по-настоящему счастливым. Почти, поправил я себя. Для полного счастья мне не хватало штампа в паспорте и кольца на ее пальце. Пусть все видят, что она моя. Лина пошевелилась во сне, устраиваясь удобнее. Я едва сдержал смех. Ее волосы щекотали мое лицо. Она лежала практически на мне, только руки и ноги свисали. Не думал, что так вообще можно спать. Ее голова покоилась на моей груди, одна рука лежала возле моей головы на подушке, другая вдоль тела. Ноги обнимали меня, оплетая и не позволяя пошевелиться. Я посмотрел на часы, уже 9. На работу мы опоздали, ну что ж, думаю, шеф ругаться не будет. Что там Лина говорила? Что ее трудно разбудить? Посмотрим, посмотрим. Я провел руками вдоль ее спины. Она не пошевелилась, но под моими руками ее мышцы слегка напряглись. Тело реагировало на меня, несмотря на то, что хозяйка смотрела сны. Ну что ж, продолжим. Я принялся поглаживать ее бедра, немного подтягивая ее ноги вверх. Эх, удачно она так легла на меня во сне. И я почувствовал, как тело охватывает возбуждение. Лина продолжала мирно посапывать. Подавшись вперед, принялся целовать ее, куда мог дотянуться губами. Первой целью стало ушко, прошелся губами, полоскал языком. Она едва заметно дернулась. Ага, вот тут у нас эрогенная зона. Запомним. Едва заметно потянул ее к себе, так, чтобы можно было просунуть руку между нашими телами. Осторожно нащупал ее грудь. От прикосновений к нежным маленьким соскам мое дыхание стало прерывистым. Блин, а я только начал ее соблазнять. Продержаться бы. Продолжая ласкать ее грудь одной рукой, второй начал осторожно поглаживать ее попку. Безумно захотелось оказаться внутри ее влажного и такого манящего тела. Услышал, как ее дыхание едва заметно сбилось, но она продолжала спать. Точно, пушка не разбудишь. Я, осторожно стараясь не потревожить малышку, приподнялся. Какая она у меня маленькая, легкая, как пушинка. Не выпуская ее из объятий, крепко прижимая к себе, сел в кровать и осторожно подвинулся к спинке. Опираясь спиной, устроился удобнее. Ну все, Каролина Эдуардовна, начинаем процесс пробуждения. Осторожно приподняв ее бедра, вошел. Она уже была влажная. В глазах потемнело. Притянув к себе ее лицо, впился в губы. Из ее рта вырвался протяжный стон, когда я начал двигаться. Она обхватила меня ногами, крепко прижимая к себе, отвечая на поцелуй. Осторожно отодвинув ее голову от своего лица, принялся целовать шею, грудь. Лина прогнулась, отчаянно хватаясь за мои плечи. От выступившего пота на моем теле ее руки соскользнули. Она, не открывая глаз, нащупала спинку кровати, крепко схватившись за нее руками. «Да, вот, милая, держись», — простонал я, поддерживая ее за бедра, продолжая вонзаться все глубже и глубже. Из ее груди вырывались хриплые стоны, заводя меня еще больше. Хотя казалось, куда больше-то. Я почувствовала, что еще мгновение кончу. Нет, так не пойдет, только вместе. Нащупав ее клитор, слегка провел пальцем, она вздрогнула, резко выдохнув. Я почувствовал, что и ее оргазм уже близко. Лихорадочно двигая бедрами, крепко прижал Лену к себе. Почувствовал, как она содрогается. Сделав последний выпад, улетел. Мир сосредоточился на одном единственном человеке в моих руках. Я, тяжело дыша, уткнулся лицом в ее шею, проводя языком по солоноватой коже, вздыхая неповторимый аромат. «Доброе утро», — прошептал я, чувствуя, как ее тело начинает подрагивать. Подняв лицо, увидел, что Лина смеется. «Ты прав. Так меня еще никто не будил. Но, должна признаться, действует безотказно», — сказала она сквозь смех. «Я слов на ветер не бросаю», — прошептал я сиплым атосным голосом. «У нас теперь нарисовалась еще одна проблемка», — лениво сказала она, водя руками по моей груди. «Какая?» — спросила я, наслаждаясь ее прикосновениями. «На меня теперь напала вселенская лень, не хочу идти на работу». «Ну разве же это проблема? Отсыпайся, считай, что у тебя отгул», — улыбнулся я. «Неа, без тебя мне будет скучно. Так что нет, поедем вместе и потом. Никите сейчас не додел фирмы, так что нужно его заменить. Да и тебе, думаю, тоже не стоит отвлекаться. Ему сейчас как никогда нужна наша помощь», — твердо сказала Лена, нехотя освобождаясь из моих объятий. И я, хохотнув, не позволил ей пошевелиться. Прижав ее к себе, встал с кровати. Продолжая придерживать ее за бедра, понес в ванную. «Вот это сервис!» – прошептала она, обнимая меня за шею. Из душа мы еле выбрались только через полчаса. Вытираясь полотенцем, позвонил брату. «Да», – услышал я его усталый голос. «Ник, мы сейчас приедем. Ты как?» «Нормально. Через сколько будешь? Помощь твоя нужна», – сказал брат. «Максимум 20 минут». «Жду», – сказал Ник и отключился. Я грустно улыбнулся. Мне было немного стыдно за то, что пока брат страдает, я наслаждаюсь жизнью. Подойдя к шкафу, открыл дверцы, с верхней полки вынул спортивную сумку, открыв ее, вытряхнул на кровать содержимое. Моя спортивная амуниция, комбинезон, ботинки, шлемы, перчатки. Я решил, что сделаю все, чтобы брат был счастлив, а без Сони для него это невозможно. Мне остается только победить. Как будто прочитав мои мысли, Лина, подойдя сзади, обняла меня за талию и прошептала. «Ты всех порвешь. Я знаю», — просто сказала она. И я осторожно накрыл ее руку своей, погладил. «Ну, раз уж ты мне это говоришь, то, скорее всего, так и будет».